Шурка глубоко и тоскливо вздохнул. В столице новые рабы не пригодились, и Вальгастиун потащил Олега с Пончиком в Алаборг, Нижний город. Поставлен был град сей рядышком со Свирью, которую здесь называли Сувяр, в устье реки Паши на берегу уютной бухточки за мысом Волчий Нос. Пока ладья дошла, успело стемнеть, и на берег выбирались в потемках. Черный силуэт Алаборгской крепости четко выделялся на фоне багреневшего заката. Сухов хмуро полюбовался тем да другим и побрел, куда велено. Пончик тащился следом, причитая. Имение конунга, куда их определили, располагалось за городом. Надо было, оставляя крепость по левую руку, пройти оба конца Алаборга, Варяжский и Готский, и шагать вдоль Паши по наезженной дороге до святилища Перуна на высоком холме. Суровое изваяние бога грозы и войны рельефно подсвечивали 8 вечных костров. Дорога огибала святое место и выводила прямо к воротам имения дворища. Из-за чистокола забрала выглядывала крыша высокого терема, этажа в 2. К терему примыкала огромная дружинная изба-казарма, к ней – гридница. Хоромы цеплялись друг за друга, а позади еще длинный дом построен был, со многими дверьми и покоями, для семейных. Рядом – женский дом, на берегу, корабельные сараи на усты, повыше – барак для рабов, клети, поварни, ключница на столбах. «Я так понимаю, – сказал Олег, – что тут у Хаканаконунга личное подсобное хозяйство. Угу!» – тоскливо вздохнул Пончик. «Ничего, – буркнул Олег, – как-нибудь выкрутимся». Покуда его вели по берегу Паши, Олег повеселел, даже надежды неясные зацвели. «Ну, трель, ну и что теперь? Головой о стенку биться? Биться раньше надо было, и не головой. Хотя, что толку? Ну, ущучил бы он круто, и что? Машина времени появилась бы, до родного бы веку подбросила, а только миновали крепкие дубовые ворота имения, тоска еще пуще навалилась. Все вокруг злое, опасное, неприятное и неуютное, чужое, совершенно несочетаемое с Олеговыми помыслами и хотениями. Здесь так, хочешь работать – вкалывай, не хочешь – вкалывай, а не то худо будет. И с Олегом цацкаться тоже никто не собирается, это ему, Олегу, надо приспосабливаться к новому старому миру, применяться к обстоятельствам и терпеть. Вальгастиун подозвал их и повел к бараку для троли. Единственная дверь барака была открыта, и из нее несло. Олег, ведомый Тиуном, миновал в лазню и оказался в халле, то бишь зале длинного дома. Два ряда вильчатых столбов поддерживали крышу, а вдоль стен тянулись лавки. В боковые пазы столбов на ночь вставлялись скамьевые доски, на них и почивали трели. Немудреный интерьер едва просматривался в свете двух догорающих очагов лангилов. Северный вариант. Поворчав для порядку, Вальгаст вытащил истертые, покрытые неглубокой резьбой спальные доски и сунул в пазы по обе стороны от одного столба, другими концами оперев лавки. Достал с полки овчинные одеяла, сделав немудреный жест «ложитесь», и ушел. Олег сел на доску и сгорбился. Скоро он так прорастет в тутошнюю реальность, что с трудом поверить сможет в олигархов и скинхедов, в Су-35 и Т-72, в маму с папой, в соседку Наташку, которой он платонически спинку тер в бане на даче и сам не заметил, как овладел. Хороший у них тогда вечер получился, и целая ночь, и утро. Глаза у Олега обожгло слезами. Он вздохнул и промокнул глаза рукавом. Не надо было возвращаться в прошедшее, плохая это примета, а возвращаться в будущее, к добру. Прислушавшись, он уловил всхлипы, Пончику было худо. Олег встал и пересел к товарищу. Шурка зажимал лицо руками, раскачивался и тихо поскуливал. «Господи, Господи!» – шептал он. «За что? Ну что я такого сделал? Почему я здесь? Я не хочу. Не, хо, чу». «Сашка!» – одернул его Олег. «Хватит нюнить, Олег!» – трагическим голосом сказал Пончик. «Это же на всю жизнь. Я не смогу так. Тут полно микробов, и они по мне ползают, ваттакенные. Я первый раз в жизни ложусь неумытым. А как этим можно укрываться?» Шурик с отвращением, двумя пальцами, приподнял за край заскорузлую овчину. «Меня уже тошнит. Вот, вот, поползло что-то, кусается. Да это клоп, наверное. А-а-а!» Сашка стал остервенело чесаться. «Септическая все. Грязь, грязь. Ничего, Александр Игоревич», — утешал Олег. «А мы из грязи, да в князи. А, микробы», — стенал Пончик. «Зараза». Шурка был невменяем. Из глубины халли долетел грубый голос. «Надо полагать, требуя тишины и спокойствия. Все, спать». Олег снял мягкие сапоги, смахивавшие на мокасины краснокожих братьев, положил их под скамью и лег. Хотя вряд ли удастся заснуть. Лежа, он невольно слушал многоголосый храп, скрип досок, сонное ворочанье, далекие окрики часовых и незаметно уснул. Ему приснилась та девушка, что стояла рядом с конунгом. Дочь она ему или кто? Девушка была в одной маечке, да пупа, и звонко смеялась, убирая волосы с глаз. Красивая дочь угарского конунга, глаз не отвесть. Невеста заливается смехом беззвучным, глаза сощурены, зубки белые душками жемчуговыми сверкают. Ишь ты ее, распустила черные волосы, да по белым плечам. Олег вздрогнул и открыл глаза. Разбудила его азартная хриплая брань. Спросонья Сухов решил было, что он на отцовой даче, а под окнами опять стали табором самодеятельные артисты из театра «Аполло», народец неумеренно болтливый, среднеодаренный, но корчащий из себя Фаин Раневских и Лоуренсов Оливье. Но, открыв глаза, Олег убедился, что до шести соток семейства Суховых тысяча с чем-то лет. Кто-то сипло ревел, а другой голос, визгливый и неестественно твердый, бубнил. Потом вступил третий голос, обращаясь к некоему Ашкую. Олег сел и протер глаза. Земляной пол холодил даже сквозь заскорузлые носки. Сухов зевнул, нагнулся и пошарил рукой под доской, сунул другую, свесился посмотреть, куда задевались сапоги. Сапог не было. Под скамьевой доской сидел лишь роскошный кот, белый весь, с рыжим пятном у хвоста. Олег почесал его за ухом. Кот мурлыкнул, выгнул спину и стал точить когти о столб. Так, подумал Олег с тяжеловатостью упущения, не добдил. Он разогнулся и увидел свою обувку. Точно, его, вон и пятно на левом, нашлись, только с нагрузкой. В его сапожке были обуты лапы краснощекого богатыря с мышцами. Ашкуя, а похож, сам шкафа двухдверного шире, и повадки медвежьи. Глазки махонькие, красные, злые, ну зверь зверем. Глумливо усмехаясь, Ашкуя участливо спросил Олега, видимо интересуясь, не потерял ли тот чего. Олег лениво улыбнулся и прошел мимо, к двери. Он решил не торопиться. Один раз уже поспешил, хватит. Стянув хабешные носки, он сунул их в загашник. А, разнесся по халле вопль. Сухов резко обернулся. Вопил Пончик. Он стоял босиком, дико оглядывался и заходился криком. «Это не сон!» — кричал Шурка. «Это взаправду! Ущипните меня!» Здоровый Трейль щипаться не стал. Он отвесил медику увесистую затрещину. «Че орешь?» Медик обыскал глазами свой материализовавшийся кошмар, нашарил в нем Олега и бросился к товарищу. «Олег, это девятый век, и те варяги, они тоже были настоящими. Ай!» Он годливо дернул рукой. «Гляди, ползет, я же говорил, они тут здоровенные. Это блоха!» Успокоил Пончик Олег. Александр содрогнулся от омерзения. «Антисанитария!» Выдохнул он. «Грязь везде!» «Ао!» Во дворе заколотили по Билу. «Пошли, Пончик!» Вздохнул Сухов. «Нас кушать зовут». Он вышел во двор и умылся из большой деревянной бочки. За неимением полотенца утерся рукавом. Пончик тоже подошел к бочке, увидел плававших в воде головастиков, отшатнулся и присел к длинному столу под навесом, стараясь ничего не трогать руками. А на столе томилась в горшках толокняная каша, заправленная жареным на сале луком. «Не судачок орли, но есть можно», — подумал Олег. «А проблемы будем решать на десерт». Вот тут он ошибся. Когда дебелая повариха щедро плюхнула каши деревянным черпаком в его шершавую, малость неровную глиняную миску, напротив, через стол, устроился Ашкуй. Гнусно подмигнув Олегу, зажал в кулаке резанную из клёна ложку и пошел наяривать. Сухов едва притронулся к каше, а тот уже умолол свою порцию и нагло потянулся за Олеговой. Добавки захотелось, тут уж терпение Олега лопнуло. Вся злая муть, почти осевшая за ночь, всколыхнулась в нем. Все унижения вчерашние припомнились, весь нерастраченный гнев. Чудовищным усилием воли Олег погасил в себе ярость, доведшую его до белого коленя, и та перешла в холодную фазу, расчетливую и жестокую. Он привстал, что можно было принять за угодливость, и сам подвинул свою миску Ашкую. А когда тот с ухмылкой перевел взгляд на добавку, Олег ухватил верзилу за нечесанные патлы и резко приложил мордой об стол. Миска раскололась. Ашкуй взревел, подскочил, растирая по физиономии кашу и кровь. Трейли тоже слетели с мест, растерянные, испуганные, азартные. Не поняв толком суть происшедшего, они ждали расправы над новичком, предвкушали зрелище тем паче, что хлеб уже был умит. Пончик был в ужасе, сжался весь, побледнел, как нервная дамочка, узревшая мышь. Ашкуй в слепом полете запрыгал к бочке. Глухо рыча, он смыл с лица разваренное толокно и кровавую юшку, наспех промокнул щеки рукавами и повернулся к Сухову. На толстых устах его змеилась нехорошая усмешка. Будто на дыбы вставший медведь-шатун, Он злобно хрюкнул и выбросил здоровенный кулачище, метя новичку в голову, и угодил в пустоту. Новичок же ушел с линии атаки, спасая вместилище для мозга, и врезал локтем в спину Ашкую. Метил Олег в почки, да, видать, не попал. Крякнув, Амбал прянул влево и заработал короткий удар локтем снизу вверх в подбородок. Ашкую только и хватило, что заметить ледяной взгляд синих, с прищуром, глаз, и тут же в голове у него полыхнули перуны. Тролля отбросила к стене барака и припечатала об бревна. Другой бы на его месте свалился замертво, но в дюжем организме Ашкуя резерву хватало. Он рухнул на колени, затем на четвереньки, помотал стриженной головой и тяжело поднялся, и кинулся молотить новичка кулаками, как вальками лен. Но вот беда, зря тратилась мощь телесная и злоба сердечная. Редко достигали кулачища верткого новичка, месили бестолково воздух, и все. А Олег совсем в норму пришел. У Толя обиды, он более не испытывал жажды убивать и даже поражался уголком сознания, что подобное желание вообще в нем возникло. Сухов решил, что пора заканчивать, и уже отшагнул назад, но тут его вызвали на бис. С криками и воплями на Олега бросились еще четверо или пятеро троллей, откормленных на хозяйских харчах. Вторая серия этого, с пшеничного цвета бородкой и до красна загоревшими лопухастыми ушами, успокоим ребром ладони под нос, раз, слезы и кровь у тролля брызнули одновременно, костяшками пальцев в кадык, два, и пяткой ладони в подбородок, три, отдыхай, ушли ты, и, рычал бородатый мужик в штопанной-перештопанной рубахе, а ох, а, у, бороде влепим кулаком в ухо, очень способствует, эх, тужился черненький, рябой, с волосатыми ушами, уложим тебя, друг ситный, ногой по яйцам, охолонись, длиннопятый, о, сразу двое, от тычка в ухо в голове Олеговой звон пошел, хороший удар по корпусу чуть было не уложил его, а от хука правый Сухов поплыл. Упав, он нащупал палку от исшарканной метлы и кинулся в бой, орудуя ею, как катаной. Бороде он перебил руку в запястье, рябому заехал концом палки в солнечное сплетение, а тут и Ашкуй подскочил, от души замахиваясь. Пончик подлетел, держа обеими руками кринку из-под молока, и обрушил ее богатырю на голову, только осколки брызнули. Ашкуй шлепнулся на монументальный зад. Олег уткнул ему палку в горло, под страдальчески кривящуюся рожу, надавил и держал так, пока не вернул свою обувку. «Спасибо, Понч», — выговорил он, отпыхиваясь. Тут как плетью ударил хозяйский голос. Вальгастиун вышел из-за угла и сурово насупил брови. Послушно опустились руки, разжались кулаки, поникли головы. В глазах рабов трусливо попритухли воинственные огоньки. «Строится», — сделал Тиун жест, понятный без долгого перевода. Трели поспешно выстроились у стены барака. К Пончику вдруг подошла красивая рабыня Тир, оглядела сурово и увела. Тот было подергался, вяло сопротивляясь, бесполезно, утащила. Вальгастиун вытащил бересту, исписанную рунами, чертами и резами, и стал зачитывать тонким, но сильным голосом. Олегу эта сцена живо напомнила кадры из операции, где милиционер оглашал весь список работ для хулиганов, алкоголиков, тунеядцев. Правда, в Еви было не так смешно. Человек 20 троллей, с ними и Олега, построили и повели со двора. Следом за рабсилой тронулась телега, груженная орудиями труда, топорами, молотками, колотушками, теслами, скобелями, коловоротами, стамесками. Под конвоем двух скучавших гридней колонна потопала берегом Паши, мимо кузни, откуда тянуло запахом угля и горячего металла, мимо огромного корабельного сарая Науста, мимо идола, искусно вырезанного из дерева, мимо остова будущей ладьи с частыми, изящно гнутыми шпангоутами. Это мерное движение в строю напомнило Олегу виденное в каком-то фильме. НКВДшники гонят зэка по этапу. Шли долго, лес делался все глуше, а деревья будто соревновались между собой, какое выше вырастет. Стволы в 3-4 обхвата поднимали кроны к облакам. Вальгастиун завел троллей в самые дебри и указал на ствол ясеня, отмеченный крестом. Тролли покричали, разбираясь, кому первому рубить, и вытолкнули двух дюжих мужиков, кряжестых и длинноруких. Подхватив топоры, парочка подошла к ясеню и глянула вверх. Олег посмотрел туда же. Дерево с метров в поперечнике уходило в вышину круглым обелиском. Выросший в густом лесу, ясень весь свой срок тянулся к свету, почему и не имел нижних ветвей, добрые из него доски выйдут, крепкие. Вальгастиун погладил ствол, бормоча непонятные молитвы, потом отошел в сторонку и положил на плоский камень горбушку хлеба со шматом сала. Олег сглотнул. Увы, угощение было не ему, а древесной душе, чтобы ей не так обидно было, когда срубит ясень. Тиун отдал команду, и кряжестые взмахнули топорами. В ком-то из троллей проснулась совесть, и вышел третий лесоруб. Частый стук пошел гулять по лесу. Шесть крепких рук рубили стройный ясень. Один из кряжестых вскоре отошел, отдуваясь и утирая пот, и его топором завладел Олег. Желающих поработать не было, но Тиун строго следил, чтобы очередь никого не миновала. И вот, наконец, древесина издала глухой треск. Ясень повело к северу. Все дружно загомонили, упираясь в ствол руками и клоня его в противоположную сторону. Север – это холод и прочее несчастье. Нельзя, чтобы дерево ухнуло верхушкой на полночь. Кто ж тогда доверится доскам из ясеня, отягощенным злом? Боги помогли, дунул ветер, листья зашумели, и дерево откачнулось к югу, стало клониться, и вот наклон лесного великана перешел в падение. Сшибая сучья и ветки с соседних дерев, ясень рухнул, давя подлесок. Тролли отскочили, спасаясь от подпрыгнувшего комля, и заорали, разбирая топоры. Настал черед рубить верхушку и прочие выступающие части. Олега Вальгастиун приставил ошкуривать бревно, обдирать кору с влажного и скользкого ствола. «Стахановец, блин», — думал Олег урывками, — «гвардеец пятилетки. Чего ради я тут корячусь? Почетной грамоты от конунга добиваюсь?» Мысли его перебил треск веток. Наскоро утерев потное лицо, Олег обернулся. Нет, это был не медведь. По прямой, через кусты, обирая с себя паутину, брел пончик с пустым берестяным коробом. Лицо у него было разнесчастное, что еще не слава богу. Проворчал Олег. Ой, ты не представляешь даже какой это был позор. Запричитал пончик. Угу. Та девушка числится здешней лекаркой, травницей и ведуньей. Угу. Чара, так зовут ее. Ну, подбодрил его Олег. Ну, привела она меня в сарай какой-то, там везде травы развешаны, и называет их, внятно так, четко, чтобы я понял. Адалинь трава. Пух трава, зверобой, любистра, чистотел, угу, и показывает, любистры два пучка, чистотелу одного хватит. Господи, да я ж первый раз в жизни эти травы видел, я и знать не знал, что есть такие. С шиповника они только плоды берут, ягоды малины сушат, с другого растения одни цветочки собирают, кору какую-то снимают, жир медвежий, жир барсучий, струя бобровая, угу, вместо снотворного, маковый отвар. А знаешь, где они антибиотики берут? Плесень с масла соскабливают. Господи, с отчаянием сказал пончик. А я ж ничего этого не знаю. Совершенно. Вон, Толстый писал, когда мы из высшего общества щипали мох корпию, у него вроде как антисептическое действие. А как я его найду? Ну откуда я знаю, как эта корпия выглядит? Вот, вздохнул Шурка, приподнимая короб, услала меня в лес крапиву собирать, ее-то я узнаю сразу. Ничего, пончик, вздохнул Олег, освоимся. Тяжко воздыхая, пончик убрел в заросли. Смотри, не заблудись, крикнул ему во след Олег. Ладно, донеслось из-за дерев. День был жаркий, в лесу парило, и Олег быстро взапрел. Скинув рубаху, пока не провоняло, он набросил ее на сук и застеснялся своего белого, сытенького тела. Мышцы вроде имеются, но обросли жирком, а там, где полагалось быть прессу, набрякли две складки. Олег ругнулся про себя и бросил взгляд на гридни конвоиров. Те тоже поскидывали лишние одежды и щеголяли сухим рельефом. Узкие бедра и широкие плечи, истинно мужские фигуры. Хоть сейчас в стриптизеры, а гридни, изрядно заскучавшие, вырубили себе по увесистой палице и тешились, фехтуя. Олег зачарованно следил, как чертятся мгновенные дуги, как череда ударов и отбивов сливается в размытое мельтешение, и уже лучше понимал, почему тролли с топорами не глядят в сторону воинов, а о том, чтобы замахнуться, даже не думают. Любой из гридней был способен расправиться со всей бригадой, уложит каждого по очереди и даже не запыхается. Из унылых дум его вырвал невежливый тычок. Олег обернулся и увидел одного из кряжестых, кажется, Фарлофа. Тролль протягивал ему кувалдочку, дескать, смени, притомился я. В глазах Фарлофа светился тревожный огонечек, но Олег выступать не стал, кивнул только и принял молот. Откатив в сторонку бревно метров 5 или 6 в длину, тролли взялись разделывать его на доски, вбивали клинья по касательной и кололи. Олег принялся охаживать клинья. Оглушительный стук переполнил лес и поднял в небо стаю всполошенных птиц. А бревно затрещало протяжно, да и распалось на две половинки. И опять надо было вбивать клинья, раскалывая ствол на четвертинки, на осьмушки. Пот с Олега не капал, стекал жгучими струйками, зато аккуратным штабелем возлегли два десятка неровных досок. Остругают их топорами, выгладит теслами да скобелями и сладит крепкую обшивку для ладьи. Проложат швы смоленым волосяным шнуром, сплотят стальными заклепками, прошьют моченым еловым корнем, и никакие шторма не будут страшны кораблю. Ударит волна в борт, только гул пойдет. Трели неожиданно загалдели, услыхали стуки и брюки горшков, подвозимых на телеге. Обед. Олег бросил молот на громадный пень и потряс натруженными руками, распрямил спину. Ох и умотал его рабский труд. Если тут и кормежка такая, что пса стошнит, значит, надо мотать отсюда. Трели, отбывавшие наряд на кухне, протащили через заросли пару носилок с горшками и плошками, а толстая повариха волокла здоровый жбан квасу. Горшок, врученный Олегу, был горяч, а уж запах, щекотавший ноздри, явно исходил не от баланды или иного хлебова. Сухов колупнул варево. Мясо. Разваристое мясо, с подливкой, с кореньями, с травками душистыми. Лучок угадывается. И бобы. Эге. Подумал Олег весело. Да на таких кормах, с такой-то работенкой, я тут быстро мускулюсы накачаю. Мясцо с бобами он умял и потом долго цедил квасок из щербатой кружки. Хорошо. Трели разбрелись, разлеглись на травке. Гридни, откушав вместе с трелями, уселись под сосной играть в тавли. Повариха, собрав посуду, убрела, и слышно было, как гремят в отдалении пустые горшки. Олег лежал и наслаждался. Правда, недолго. Вредная натура толкала разомлевший организм на подвиги, дух бунтовал. Что, так и будешь в трейлях числиться? Спросил себя Олег. План перевыполнять? Да, в ударнике феодального труда выбиваться? Сцепив зубы, он сел. Потом встал, нашел подходящую жердину и выстругал себе боккин, деревянный меч. С таким тренировался сам Миемота Мусаси, а уж ему сами боги велели. И, вдобавок, сделаем ясеневую катану тяжелее обычного, хорошие упражнения для руки. Он не нанимался всю жизнь холопствовать, конунгу бы послужить, в дружине его. Да кто ж такое чмо в строй поставит? Олег отошел за купу елочек, стараясь не оглядываться на гридней, вдруг подумают, что это попытка к бегству. Выйдя на крошечную полянку, Сухов остановился, вздохнул, руки ныли, и начал. Сунув боккин за ремень, он расслабился. Ему никогда не победить варяга или викинга в бою. Таких, как он, потребуется дюжина, чтобы сладить с одним тигром моря. И сколько бы он ни тренировался, ему никогда не достичь совершенства, никогда не сравняться со здешними мастерами меча. Надо было с малолетства овладевать искусством боя, как это делают в Гордарике и в далекой стране Ямато. Так что же все зря? Олег медленно вдохнул и потянул боккин на выдохе. Есть только один способ преуспеть в этом мире – стать быстрее. И айда, так называется искусство мгновенно обнажать меч и тут же наносить удар, как на Диком Западе. Ведь, когда двое ковбоев-ганфайтеров сходились в поединке, побеждал не тот, кто лучше стрелял, а выхвативший кольт первым и моментально жавший на курок. И айда. Говорят, первым искусником стал самурай, желавший отомстить более опытному воину. Вот и ему надо научиться выхватывать меч раньше, чем его противник коснется рукояти своего клинка. Опережать врага на долю секунды и разить без промаха. Просто не давать противнику времени победить. Если же он промешкает, его убьют. Олег выхватил деревянный меч, как только мог быстро, перебарывая истомленные мышцы. Боккин написал дугу и со свистом рассек воздух по вертикали. Медленно, троллы тебя дери, медленно. Нормальный самурай наносил по 3 полновесных вертикальных удара в секунду. Олег выбрал врагом пушистенькую елочку и нанес ей подрезающий удар с обходом вокруг. Перехватился на обратный хват и вонзил боккин в сгущение хвои. Прошелся, ступая коротким приставным шагом, обрушивая меч на бедное хвойное дерево, едва нога касалась земли. Европейским мечом так не ударить, тот же варяг или викинг бьет с проносом, клинок тащит руку за собой, накопив инерцию. А скатанная иначе, тут рука ведет меч, и лезвие останавливается там, где хочет воин. Если же удар не пришелся в цель, тут же наносится следующий. Сухов, задыхаясь, сунул боккин за ремень, развернулся, выхватил меч, рубанул. И только потом заметил стоявшего на краю поляны верховного правителя Гордарики, Хакана Конунга. Конунг стоял, сложив руки на груди и смотрел с изумлением на странного тролля. Олег уставился на Конунга, не отводя глаз, бурно дыша, чувствуя, как щекочуще стекают капли, как оттягивает руки деревянный меч. Конунг ничего не сказал, не усмехнулся даже. Повернулся и ушел, а Олег обтер мокрое лицо ладонью и пошел доканывать елку. Глава 7. Кузнец. Альдегюборг, 859 год от эр. Ха, наступила зима, весь Альди и Гюборг коптил дымами, ладьи переселились в Наусты и грезили о далеких теплых морях, воды которых не знают льдов, а после июля свету стало прибавляться с каждым новым днем, солнце начало пригревать, снега рыхлели и таяли, затокала капель, затрещали льдины и тронулись, с грохотом и скрежетом поползли по течению Элкаги, сплавляясь в холодное небо, вернулись птицы, проснулась трава, полезла из парящей земли, радуя глаз первой зеленью, вешние воды слились, леса буйно зазеленели, зацвели, запахли. Подступило лето 859-го по Рождеству Христову. Для Олега с Пончиком год не тянулся скучной чередой дней, он пролетел мимо скорым поездом, только окна мельтешили. Работы навалилось, успевая поворачиваться. Пончик рьяно постигал науку травологию, все пуще томясь по гладкому и гибкому телу чары, в которую втюрился, как юныш. А Олег заматерел. Жирок спустил, мясом зарос, еще бы, сколько лесу повалено, да на доски распущено, а зимой березу рубили, дуб и ольху, на дрова, чем не бодибилдинг. Больше Олега не задевали, тролли чуяли исходившую от него опасность. Олег шагом ступал скользящим, пружинищим, как котяра, в движениях проявились точности мера, да и то сказать, десятки деревянных мечей изнахратил за минувший год, а потопчись-ка каждый божий день с Бабкиным, по капельке, по бисеринке прирастая умением, ползешь, как та улитка по склону Фудзи, вверх, вверх, до самых высот, но толк был, а в начале лета Олега перевели в Альди-Гюборг и приставили молотобойцем к кузнецу Веремуду, сыну Труана, выкуешь меч моему Хольду, распорядился Хакан Конунг, протягивая пустые ножны, хоролужного с тебя не требую, но чтоб добрый клинок был, понял, Конунг, поклонился Веремуд. Плотно сбитый, налитой здоровьем мужик, ножны он сунул под мышку, лады, Олег тебе с ковадлом поможет, кузнец молча поклонился, не особо, впрочем, прогибаясь, и повел Сухого за собой, Вальгастиун двинулся следом, ты уж расстарайся, ворчал он по дороге, проверяет тебя конунг, разумеешь, знать хочет, что за руки у тебя, вдруг да не оттуда растут, Веремуд кивал только, кузня обнаружилась за городом, за большим подворьем Хакана конунга, зовом им Бравлинсхов, двор Бравлина, в честь отца Хакана, тот тоже в конунгах ходил, идти было далеко, чищоба поглощала дворовые стуки, а гогот сотен рабов и свободных работников заглушался пением лесных птиц, к лучшему, подумал Олег, устал он от коллектива, кузня была совсем новой, толстые, нетронутые дождями бревна отдавали из желто-белым, из открытых настежь дверей доносилось звяканье и бурчание, навалит всего, навалит, бур-бур-бур, ищи потом, бур-бур-бур, ну вот, кто сюда поклал, это ты, валит, позвал Веремуд, я, из кузни вышел мрачного вида юнец, был он в лаптях и анучих поверх портков с заплатами на коленях, рубахи на нем не было, только оберег в виде молоточка свисал с кадыкастой шеи и болтался на тощей груди. На лицо юнец тоже красавцем не был, скуласт, ушаст, носат. Серые глаза из-под белой челки глядели угрюмо и колюче. Только тронь, подмастерье мой, сказал Веремуд, обращаясь к коллегу, валитом звать. Валит, сын Нера из рода Лося, звонко отчеканил помощник. Олег счел за лучшие улыбки не показывать и отрекомендовался. Олег, сын Романа. Валит кивнул довольно безразлично, очень надо, мол, со всякими троллями знаться. Мы и сами из таковских и носы не дерем с, ты про меч не забудь. Проворчал Тиун, собираясь уходить. Я помню, сказал Веремуд терпеливо. И вот еще что. Тиун замялся, взглядывая на Олега, покопался в бороде, но все же договорил. Смотри, в бега не подайся. Гридни, это тебе не трейли, не отмахаешься. Им, забава, тебе, погибель. Понял меня? Понял, буркнул Олег. Вот и хорошо, что понял. Валит с любопытством посмотрел на Сухого, но ничего не сказал. Вот характерец. Ты этот, Ингрикот? Спросил Олег, лишь бы спросить. И жортость, я карел, отчеканил Валит. Ну и что ты на меня вызверился? Сказал Олег с внезапным раздражением. Спросить уже нельзя? Почему нельзя? Увял Валит. Можно. Ты не обижайся, если чего ляпну, помягчел Олег. Я тут получужой, обычаев ваших не знаю. Уразумел, уразумел. Приободрился Валит и улыбнулся краешком губ. А что за меч? Спросил он Веремуда. Тиун говорил. Конунг наш заказал, пробурчал кузнец, меч, говорит, надобен, вынь да положь ему меч, а из чего я его сделаю, ты не смотрел, железки тут есть какие-нибудь, прутки, там, проволока, поковки, здесь-то пусто, может, на прежней кузне пошукать, ну, Пошли пошукаем. Прежняя кузня на берегу мелкого прудика не сгорела, как думал Олег, просто старая была, нижние венцы сгнили совсем, крыша на одном честном слове держалась. Но заготовок веремут нашел в достатке, и прутки сыскались, и полоски кованые, и даже два ржавых стилета с обломанными остриями, как их только не сперли. Значит, так, решил веремут, ты, Олег, молотом машешь, ты, меха качаешь, и чтобы не ругались, а то железо всю злобу впитает и худым выйдет. Вернувшись, запалили горн. Валит качал сипящие мехи, а Сухов приноравливался к тяжелому молоту ковадлу. Веремут выбрал железные и стальные полосы и прутья, поскручивал через один, разогрел и много раз проковал на наковальне, вбитой, будто в станину, в подковку, громадную, неподъемную колоду. Лязгал молот, бухало ковадло, сыпали искры. И снова веремут складывал плетеную заготовку, перекручивал в штопор, собирал гармошкой, резал вдоль, опять скручивал и проковывал, проковывал, проковывал. Валит тоже участвовал в технологическом процессе, жились, качал сипящие мехи да натужно бормотал молитвы и заговоры. И, видать, помогало. Плющилась покорно плетенка под ударами молота, ворочалась, сжатая клещами, огрызалась окалиной, но все более и более обретала форму меча. Пополудни, отковав клинок начерно, веремут вытянул рукоять, выстругал дол, срединный жолоб на лезвии, облегчавший меч, и доделал, что попроще набалдашник, перекрестие, вбил в горячее лезвие инкрустацию проволокой. Веремут и отполировал голымень, плоскую сторону меча. После травления на темно-сером фоне клинка проступил узор елочкой. Хоролук, выдохнул валит. Дамаск, поправил веремут самокритично. Он покачал меч в руках, пахнущий жженым углем холодное оружие. Едва ли не в метр длиной, меч чуток сужался к острию, а дол словно подчеркивал грозную убойную силу клинка. Не хухры-мухры. Слышь, дай попробовать. Не удержался Олег. Веремут удивился, но теплый меч молотобойцу вручил. Олег приставил клинок черенам к глазам и полюбовался примизной отточенного лезвия. Хоть сейчас в бой, нацепив пояс с ножнами, Олег вышел на воздух, помахал мечом, примериваясь, и исполнил бой с тенью. Валит в полном восторге следил, как губительная сталь сечет воздух, разрубая тень ворога из того, и с этого боку, спереди смахивая голову, разя косым ударом за спину. Меч гудел, блистая на свету, а Валиту казалось, что не солнечные котята сигали в траву, а лучи валились, словно спелые колосья, подрезанные серпом. Олег резал пространство короткими дугами и упивался податливостью оружия и своей мерой владения им. Высверк, мах, высверк, тень, мах, высверк. Меч завертелся пропеллером и замер, указуя в зенит. И сразу, звенящая тишь повисла в пропахшем хвоей и дымком воздухе. Но ненадолго. За деревьями в стороне пруда вскрикнула девушка. В крике различались гнев и страх. Послышалась натужная «отстань», перебитая звонким ударом. «Дерется еще», — воскликнул веселый баритон. «Сучка!» — грянул хохот в две глотки. Олег сунул меч в ножны и поспешил к пруду. «Нельзя девочек обижать!» Ржали два гридня, шрамы лица и толстомясый, явно близняшки. Рожи сытые, довольные, плечи в обхват. «Нет, не гридни это», — подумал Сухов. «Скорее, просто охрана!» А голос подавал рослый, сильный мужчина лет 40. Кафтан из дорогого бархата обтягивал мощный торс, расшитые сапоги оставляли в мокром песке широкие следы, чрезвычайно крупные черты лица, мясистый нос, мохнатые щеточки бровей а-ля Брежнев, похожий на утюг подбородок выдавали натуру жестокую и злобную. Он пытался завалить на травку стройную блондинку в простенькой рубахе, сильно оттопыренной грудями и западавшей в талии. Сорванная панева валялась под ракитовым кустом. «Отстань!» — яростно шипела блондинка и, заметив Олега, закричала. «Помоги!» Применив силу, мужик, сопя и потея, повалил девушку на траву. Блондинка извернулась, согнула ноги и так пиханула насильника, что тот отлетел на пару шагов. Девушка вскочила, и Олег тут же встал между нею и мужиком. «Отдай меч, пес смердящий!» — приказал тот, не рискуя, однако, приближаться. «Это Вадим!» — услышал Олег шепот девушки. Ярл Ильменский. Олег заметил испуг в ее голосе и перекинул меч с руки на руку. «Живо!» — рявкнул Ярл. «А ты отними!» — промурлыкал Олег. Бодигарды переглянулись. Хозяин процедил. «Взять!» Шрамы лица и картинно взялся за рукоять разукрашенного каменьями меча византийской работы и двинулся рубать языкастого раба. Олег подобрался, пошире развел ноги, медленно вдохнул и выдохнул. Сдаст он или не сдаст экзамен по Аида? Он опустил ладонь на рукоятку веремудова меча, и, шрамы лицей, щеривший мелкие белые зубки, не заметил даже, как противник выхватил меч. Просто сверкнула радужная дуга, и отточенное лезвие ощутимо приложилось к шее Шрамылицева. Тот, не успевший и меч из ножен потянуть, замер, выпучивая глаза. «Только двинешься, и клинок раскроит кожу, отворит вену. Медленно расстегни пояс», — проговорил Олег. Шрамылицей судорожно сглотнул, и по шее у него стекла тонкая струйка крови. Он посерел, дрожащими пальцами разъял застежку. Меч в ножнах вместе с поясом упал на землю. «Пять шагов назад», — ледяным тоном приказал Олег. Шрамылицей послушался, тараща круглые глаза, осветленные ужасом. Вадим с горловым криком бросился на Сухова, со свистом обрушил на него клинок, отличный рамейский клинок, грозящий непокрытой головушке Олега. И тут же встрял третий меч, отбивая удар. Клинок ярла только ветерком достал Олегову щеку и со скрежетом отлетел, и снова налетел, и замер, пойманный в трех ладонях от потного лица Олега. «Кончай», — сказал лениво знакомый голос. Олег узнал Крута. Хольд стоял, подняв клинок. Вадим зарычал и рубанул рамейским мечом наискосок. Увесистые лезвия шеркнули и сцепились коваными крестовинами, одна простенькая, выложенная серебром, а другая в виде двух золотых змеек со злющими глазками из рубинов, и вновь распались клинки. Однако ярл гораст рубиться. Поединщики кружились по утоптанной площадке. Удар, отбив, и разукрашенный клинок со звоном, вертясь и вихляясь, улетает в кусты. Крут молча указал дорогу. «Уходи, людям работать надо». Но уже грузно топал толстомясый с уродливым носом, и меч его покидал ножны. «Прекратить!» — прокаркал голос Тиуна. «А ну, брось меч, ты, двойня!» — добавился подрагивающий тенорок Валита. «Не то стрелу схлопочешь». Валит стоял на тропе, сжимая тугой лук. Его обошли веремут и трое молчаливых гридней. Блондинка незаметно ушла. «Ваш раб напал на меня!» — в бешенстве закричал ярл. Тиун строго глянул на Олега. «Строго, но не зло. Нахрен ты мне сдался, нападать на тебя?» — проворчал Олег, отворачивая голову. Борода круто зашевелилась улыбкой. «Веремут меч ковал, ну а я вынес поглядеть, по руке ли, а тут эти, к девчонке приставали», — пробурчал Олег и сглотнул пересохшим горлом. Тело его, напряженное до судорог, отмекало. Заполошный перестук сердца входил в обычный ритм. «Пронесло. Это Рада была», — сообщил Валит, дочка Ярунова. «Она работает у нас, да в мешок его, и в реку», — проорал Вадим. Тиун нахмурился. «Конунг волен в трейлях своих», — сказал он сдержанно, — «но будь спокоен, ярл, Олега мы накажем». Ярл усы встопорщил, но сдержался. «Ладно», — процедил он и широко зашагал прочь. Гридни расступились, пропуская его. «Мы еще встретимся», — пообещал Вадим, оборачиваясь, и бросил меч в ножны. «В любое время», — улыбнулся Крут. Шаги стихли, и Валит опустил лук. А Тиун посмотрел на запаренного Олега, усмехнулся в бороду, покачал головой и сказал: «Твое счастье, Трейль, что Вадима ярла конунг не жалует особо, а то было б тебе, всыпали бы плетей, да так, что спину новую пошел бы искать. Ну-ка». Он протянул руки, и Олег вложил в них меч.